А теперь иди достригайся, где хочешь, читатель. Для заключенного самое спокойное время – середина срока, когда, с одной стороны, ты уже смирился со своим положением, и, с другой стороны, скорых перемен еще не ждешь. Но чем ближе к концу срока, тем тревожнее мысли о будущем. Что впереди? В 47-м и 48-м кончался десятилетний срок у многих заключенных. Однако при освобождении из лагеря отпускали на все четыре стороны далеко не всех. Многих увозили в Красноярский край или в Центральный Казахстан, на поселение. Помню, как освобождался один поволжский немец, работавший кочегаром в котельной. Он сидел с 30-го года, когда его посадили вместе с раскулаченным отцом. Обоим дали по 8 лет. Отец в лагере умер, а сын в 38-м году вместо ожидаемого освобождения получил добавку, еще червонец. В итоге он просидел подряд 18 лет, а в 48-м его известили о предстоящей отправке этапом на поселение. В последний день его пребывания в лагере друзья достали через кого-то из вольных полбутылки спирта и в котельной, таясь, распили этот спирт, желая товарищу доброго пути. Именинник, всегда молчаливый и сдержанный, тут расчувствовался, разговорился. Печально признался друзьям, что вот ему уже 36, а женщины в его жизни еще не было. Никто ничего не сказал в ответ, все хмуро молчали. Наконец кто-то тихо сказал: «Эх, мало выпили». Когда освобождался из лагеря инженер Заньковецкий, он, помню, сказал: «Вот я отсидел 10 лет, и все 10 лет ждал амнистии, и правильно, если бы не надеялся, я бы с ума сошел». Когда Гриша Воловчук начал свой последний, 10-й лагерный год, он уже не мог ни думать, ни говорить ни о чем другом, кроме своего предстоящего освобождения. Он видел, что многих увозят в ссылку. Такая перспектива пугала его смертельно. Ему было 30 лет, все молодые свои годы он провел в заключении и страстно мечтал вернуться на родную Украину. Изо дня в день он всем задавал вопрос: «А вдруг меня тоже в ссылку?» Жаждал услышать опровержение. Все уверяли Гришу, что его-то никакое поселение не ждет, и он сможет поехать домой. На мгновение он успокаивался, а затем опять задавал тот же вопрос, и в глазах его блестел страх. За 3 месяца до конца его срока Гришу пришлось отвезти в стационар, в палату для психических больных. На той же неделе я зашел его проведать. В длинном барачном коридоре стационара увидел Гришу в больничном фланелевом халате и в тапочках на босу ногу. На его тощих щиколотках болтались незавязанные тесемки кальсон. Он узнал меня и, пошатываясь, шагнул навстречу. Я увидел слезы на его лице. Виски у него стали совсем седыми. Он сказал: «Саша, ты...» Сейчас по радио говорила Ирина Александровна. Она говорила, что Воловчука нельзя освободить. Он плакал, не утирая слез. Я не смог его успокоить и ушел с тяжелым сердцем. Ирина Александровна, врач, сказала мне потом, что Гриша безнадежен. К тому же он ничего не ест, его приходится кормить насильно. Когда наступил день освобождения, его одели, отвели на станцию, посадили в вагон поезда. В поезде Гришу сопровождал фельдшер, который должен был его отвезти в психиатрическую больницу. Фельдшеру и больному отвели отдельное купе. Ночью в пути Гриша умер. Лето 48-го года. Шахту нашу оградили колючей проволокой. В новой зоне оказалась также центральная лаборатория. На работу из лагеря в зону шахты нас теперь водил конвой. Пропуска отобрали у всех, и я не стал исключением, остался без пропуска.